Глава 11. Коцебов встречал рассвет. Ванесса сидела на стуле, упершись ногами в стену, и клевала носом. Принцесс поместили в правое крыло. Оно оканчивалось небольшим тупичком с двумя комнатами. Девушка устроилась так, чтобы перекрывать обе двери. Если какая-то из принцесс захочет выбраться наружу, ей придется разбивать окно. В этих комнатах они не открываются. «Мэм!» – тихо тряхнули ее за плечо. «Мэм!» «Мне кажется, вам следует это увидеть. Глаз Урея засек нарушителей». Ванесса резко распахнула глаза. Хубер действительно выглядел обеспокоенным. Она проверила наличие пистолета в кобуре, автоматически накинула на плечи мешок с ветром и поспешно спустилась по лестнице. Снаружи уже стоял лорд Гвейдеон, пристально глядящий в бинокль. Рядом ожидающий опирался на молот Индрак. Паладин чуть подправил резкость и передал прибор Девкаци. Его толстым заскорузлым пальцем трудно было крутить такое небольшое колесико. Ванесса встала возле них и нахмурилась. В какой-то сотне метров виднелись три фигуры, летящие на странных существах, похожих на крылатых чешуйчатых волков. Они преследовали Коцебу по пятам, но явно не могли обнаружить его, да и вообще понять, что именно преследуют, и от этого казались ужасно озадаченными. «Это крылатые существа, леди Ванесса», – констатировал очевидное паладин. «Кодекс чести позволяет сражаться с ними на расстоянии. Позвольте я...» Потянулся за арбалетом он. «Подождите немного», — остановила его девушка. «Пусть лучше подлетят поближе, тогда и мы с Инди по ним постреляем. Черт их знает, вдруг у них там тоже защитные поля. Явно же колдуны». Да, разумеется, пришельцы были серыми колдунами. Румок горбатый, Арадо бледный и Логран сладкоречивый. Ориентируясь на сигнал, исходящий от похищенных пленниц, они очень быстро настигли Коцебу. Но теперь не понимали, что именно настигли. Потому что артефакт «Дом», созданный Креолом, был зачарован воистину капитально. Октомерон обеспечивал абсолютную невидимость, как для обычного зрения, так и для магического. Пока этот белый камень лежал в подвале, ни один колдун не мог запеленговать Коцебу. «Ты что-нибудь видишь?» – крикнул на лету Румок. Логром покачал головой, усиленно морщил лоб. Голова уже болела от натуги, но результатов не было. Только сигналы колдовской булавки откуда-то из пустоты. «И я ничего», — поморщился Румок. Третьего колдуна они даже не спрашивали. Арадо бледный отличался редкой глухотой в плане суперсенсинга. Он не умел видеть ауры, не чувствовал астральных колебаний и не обладал никакими другими пси-способностями. Ему не подчинялась даже ортодромия, чувство направления, позволяющее магу ориентироваться в пространстве без всяких компасов. Румок и Логран посмотрели в сторону этого коротышки и обменялись насмешливыми взглядами. Арадо всю жизнь был объектом для насмешек. Он даже не очень походил на серого, кожа белая, как у личинки. Сказались годы ученичества, их Арадо почти полностью провел под землей. Да, в конце концов, он стал одним из лучших геомантов Серой Земли. Но характер у него сильно испортился, психика пошатнулась, он превратился в вечного бирюка. Особенно он ненавидел намеки на свой рост и старую детскую кличку «Землекоп». А еще летать и вообще высоту. Сейчас широкоплечий геомант выглядел даже бледнее обычного. Вдали от земли он резко ослабевал, лишался значительной части сил и умений. Вот на поверхности земли, а еще лучше, в ее недрах. «Мы спускаться?» – угрюмо процедил он. На большой высоте Арадо еще и приобретал заметное косноязычие. Без контакта с почвой мысли начинали путаться. «Нет», – насупил брови, точнее гладкое место, где им полагалось бы быть, Румок. Погонщик-полукровка обратился к булавке повелительницы Руахи. Наконец он ее выловил и начал потихоньку обволакивать мыслью, подчиняя носительницу своей воле. Румок с малых лет тренировался в перцептации. Для анимага это чрезвычайно полезное умение. Вот оно!» – наконец ухмыльнулся он. Тончайшие губы едва не разорвало пополам. Зубы Румока выпирали изо рта так, что он с трудом закрывался. «Ну же, девочка, покажи мне!» «О, Пресвятой Ктулху, какая прелесть! Кто же это построил?» «Что там?» – заинтересовался Логран, с трудом удерживаясь на своем вимпире. «Коцебу! Большой и очень мощный! О, и даже с Октомероном!» – восторженно отозвался он. «Ну ничего, давай, девочка, давай, иди к своему погонщику!» Лот Гвейдеон терпеливо держал арбалет на взводе. Он запросто мог подстрелить любого из парящих колдунов, но пока что выжидал. Индрак поднял башенный щит и взвешивал на руке метательный молот-бумеранг. «Мэм, позвольте я подниму кристаллы», — чопорно предложил Хуберт. «Конечно, под... Какие еще кристаллы?» Сэр установил на чердаке боевые кристаллы для обороны. Разве он вам не говорил?» «Забыл, наверное», — проворчала Ванесса, пытаясь вспомнить, говорил ли Креол об этом или нет. «Эти штуки далеко бьют?» «На 1500 футов, мэм». «Ну так чего же ты ждешь?» — возмутилась девушка. Хуберт поклонился и растворился в воздухе. Мгновением позже у Ванессы растрепало волосы. Примчался Логмер. Катаны уже вылетели из-за спины и дрожали от предвкушения. «Кто тут? Что тут?» – завопил он. Вон едва удержалась, чтобы не треснуть его по лбу. «Хабова мать! Отец! Ты всех не застреливай! Оставь мне одного хотя бы!» «Боюсь, не могу выполнить вашу просьбу, сударь!» – качнул головой паладин. «В мои намерения не входит отдавать колдунов вам на расправу. Этим я займусь сам». «Хабастри! Я тоже хочу! Кстати, подруга, а куда это наша военная добыча топает? Ты чего ее не заперла?» Ванесса резко обернулась и ахнула. Одна из принцесс Гвиниол невозмутимо шагала к краю Коцебу, и в руках у нее был Аптамирон. «А я и не знала, что он отвинчивается», — удивилась она, но тут же спохватилась. «Стой, дура! Положи на место!» «Это колдунья!» — догадался лорд Гвейдеон, дергая спусковой рычаг арбалета. Керефовая стрела со свистом вонзилась девушке между лопаток. Паладин целился в сердце, но в последний момент все-таки чуть переместил прицел. На тот микроскопический шанс, если это все же настоящая принцесса. Принцесса тонко вскрикнула и упала на траву, окрасив ее кровью. Круглый белый камень вывалился из рук, покатился к краю. «Хабова мать!» Сделал рывок, но тут же замер Логмер, и Аптамирон упал в пропасть. Расставшись с этим генератором невидимости, Коцебу мгновенно утратил всю маскировку. Перед воодушевленными колдунами появился огромный бронзовый диск с мрачным гонтовым особняком. Дом Кацаньямера давно привык к своему вечному пребыванию в Поднебесье и уже плохо помнил те времена, когда он спокойно стоял на земле и никуда не летел. А вот к атаке колдунов на вампирах пока еще не привык. «Сэр Джордж, стоп-кран!» – завопила Ванесса. Призрак послушно нажал что-то у себя, останавливая Коцебу. Вон подбежала к краю и резко сиганула вслед за Аптамироном. Мешок с ветром за спиной мгновенно включился, уловил желание хозяйки и придал ей дополнительное ускорение. «Я ловлю женщину!» – крикнул Логран, уходя в резкой пике вслед за Ванессой. «Всю жизнь!» – фыркнул Румок, делая круг над Коцебу. Лот Гвейдеон выпустил второй болт, молниеносно нагнулся, зацепил тетиву и резко выпрямился, одновременно вкладывая в желоба еще два снаряда. Опытный арбалетчик может перезарядить свое оружие за 10 секунд, а паладины – лучшее в любом боевом искусстве. Вимпиры Румока и Арада ушли из-под обстрела. Индрак изогнулся, размахнулся, закрутил кисть руки и с силой швырнул метательный молот. Точно в цель – в Арадо. Колдун рефлекторно выставил ладонь, около нее возник тончайший щит из вращающихся кристаллов. Удар, звон, яркая вспышка. Молот-бумеранг разрушил кристаллический щит, но импульс погас, и он вернулся обратно к хозяину. Индрак замахнулся снова, а Раду торопливо пришпорил вампира, уходя выше. Любая магия в воздухе давалась ему чрезвычайно тяжело. Из окна чердака ударил ярко-зеленый луч, затем другой, третий. В окнах появились ромбовидные силуэты, боевые кристаллы Креола. За ними виднелась ушастая фигурка в ливрее. Хуберт важно и чинно переходил от кристалла к кристаллу, извлекая их из стенных ниш. «Вниз!» – взбешенно скомандовал Румок, едва успев увернуться от жгучего зеленого луча. Вампир Арадо зашипел от боли, ему обожгло брюхо. Всадник резко натянул узду и надавил стрекало на темени. Вампир зашипел еще громче, но пошел на посадку. Защитные кристаллы смолкли. Продолжая стрелять по чужакам, они повредили бы Коцебу. Пришла очередь двуногих защитников. Арадо избрал для посадки сад за домом. Там было больше всего столь любимой им земли. Румок же направил своего вампира к балкону второго этажа. Он извлек из-за пояса длиннющую плеть с утяжеленным наконечником и еще в полете силой хлестнул по окну. Стекло разлетелось на осколочки. Вампир тяжело грохнулся на балкон. Румок соскочил с седла и едва успел шарахнуться в сторону, увертываясь от меча паладина. Лот Гвейдеон не стал терять времени на подъем по лестнице. Он просто воззвал к Пречистой Деве и одним гигантским прыжком взлетел сразу на второй этаж, уже в полете замахиваясь мечом. Из-под забрала сверкали суровые голубые глаза. Погонщик-полукровка успел отскочить в комнату, падая навзничь и едва не роняя кнут, но его вампир упал с отрубленной головой. Паладин, поняв, что удар не достигает цели, перенес его на животное. Крылатый труп забился, колотя хвостом и расплескивая грязно-бурую кровь. Арадо не успел приземлиться. Садовая калитка слетела с петель, как будто в нее ударило пушечное ядро. Под ним вырос улыбающийся черноволосый парень. В его руках замелькали угольно-черные катаны, мгновенно отсекшие вампиру лапы и вывернувшие наружу кишки. Изувеченная тварь издала оглушительный шип и грохнулась на земь, сминая заросли папоротника. Неуклюжий колдун едва успел сгруппироваться, чтобы смягчить падение, но упав на землю, он на глазах налился силой. Следующий удар катан встретил кристаллический щит и длинный каменный посох, выхваченный из-за спины. Логмир закружил вокруг коротышки, ища уязвимое место. Он с такой скоростью носился по кругу, заходя то спереди, то сбоку, то сзади, то снова спереди, что Арадо не успевал поворачиваться в нужном направлении. Спину обожгла ужасная боль, катана полоснула по левой лопатке. Колдун взревел от боли, и его плоть начала каменеть, превращаясь в своеобразную чешую. Земля под ногами вспучилась, сворачиваясь рулоном. Хищный цветок, выдернутый с корнями, вцепился в руку Арадо, но могучее ручище, больше похожее на какой-то булыжник, переломало ему все зубы, а затем измочалило стебель. Через забор перемахнул Индрак, уже замахивающийся исполинским молотом. Арадо, не глядя, отмахнулся каменным посохом, но к его ужасу тот разлетелся в брызги. Девкацы чудовищно сильны, их молоты весят по 1.5 центнера, но они орудуют ими с такой же легкостью, как люди, легкими деревянными шестами. А молот Индрака еще и обладал чарами усиленного удара. Заклятие шумерского архимага оказалось сильнее артефакта серого колдуна. Руки Арадо трансформировались в каменные глыбы. Плащ, тоже состоящий из камня, взметнулся парой крыльев, прикрывая хозяина со спины. Он попытался использовать любимое атакующее заклинание – каменную пасть, но из этого ничего не вышло. Вместо обычной почвы под ногами оказался металл, всего лишь прикрытый небольшим слоем чернозема. Молот Индрака вновь взметнулся в воздух. Заработали катаны Логмира. Кристаллические щиты едва успевали отражать удары. Колдун подставил молоту собственную ладонь и сумел погасить удар. Несколько пальцев отломились и упали на землю, но подобные раны Арадо излечивал с легкостью. Он нанес удар второй рукой и сумел таки выбить исполинский молот из рук Индрака. «Индрак зол!» – взревел могучий девкацы, бросаясь вперед, словно игрок в регби. Четверть тонны девкацы встретились примерно таким же весом. Половина плоти Арадо успела трансформироваться в камень. Волосатый кулак силой врезался в переносицу бледного коротышки, и тот покачнулся. Его каменная десница медленно поднялась, но сзади блеснули катаны Логмира. Флейма успел остановить очередной кристаллический щит. Но Ророк отхватил каменную кисть, словно живую. У Арадо пораженно расширились зрачки. Индрак пригнулся, обхватывая колдуна за поясницу, и одним быстрым усилием поднял его над головой. Арадо закричал и забился, пытаясь вернуться к контакту с родной стихией. Окаменевшие пальцы зашевелились, призывая к себе такую близкую, но такую далекую землю. Однако та не послушалась. Его тело вновь начало возвращаться к живой плоти. Девкацы, чувствуя, как ноша с каждой секундой легчает, перехватил коротышку поудобнее и... швырнул его. Изо всех сил швырнул вдаль, словно какой-нибудь мячик. Орущий Арадо, пытающийся дотянуться хоть до песчинки и хлещущий кровью из перерубленной руки, перелетел через край коцебу и скрылся в слое облаков. Румок Горбатый тем временем отступал все дальше по коридору, безуспешно пытаясь отбиться от паладина. Левой рукой он орудовал коротким изогнутым мечом, испещренным рунами, правой хлестал плетью. Погонщик-полукровка слабовато владел боевыми заклинаниями, предпочитая полагаться на воинов и собственные руки. Из-за этого и носил чин майора-инженера. В армии серых он командовал малым артиллерийским батальоном. «Тебе не... ты не... да кто ты такой?» – хрипел он, бешено вертя мечом. Магическое лезвие, легко рассекающее камень и металл, ничего не могло поделать со светящимся клинком паладина. Белый меч совершил еще один лихой финт, и оружие колдуна вылетело из рук, глубоко уйдя в стену. Плеть хлестнула по плечам лорда Гвайдеона, не оставив ни малейшего следа на серебристом кирефе. Паладин стремительно отнял левую ладонь от рукояти меча, перехватывая кончик кнута и с легкостью вырывая его у колдуна. Румок оскалился, резко выдернутый кнут ободрал кожу на ладонях. «Умри, Горбатый!» – грозно прогремел наступающий паладин. Румок Горбатый в первый момент поразился, откуда этот неизвестный тип знает его имя. Хотел даже спросить, но тут же забыл об этом. Над головой просвистел белый меч. Только демоническая кровь, дарующая ускоренные рефлексы, позволила ему увернуться. Колдун безуспешно пытался рассмотреть за забралом лицо противника. Одновременно с этим он посылал одну за другой гипнотические волны, стараясь подавить волю врага. Румок Горбатый прославился своим умением загипнотизировать любого человека. Его любимым трюком был захват разума противника и последующее самоубийство оного. Погонщика-полукровку это всегда очень смешило. Однако эта безмолвная металлическая статуя, надвигающаяся с неотвратимостью самого Рока, даже не замечала его потуг. Блистающий щит твердокаменной веры защищает серебряных рыцарей от любых колдовских ухищрений такого толка. В их умах нет места никому, кроме Пречистой Девы. Коридоры в доме Кацаньямера широкие, а потолки высокие. У паладина было вполне достаточно пространства для маневров. Он сделал широкий замах, Румок Горбатый отшатнулся, лихорадочно ощупывая мысли окружающее пространство, и вдруг нашел что-то подходящее. Легкое гипнотическое внушение, и из комнаты вылетают 4 разномастных кота. Они яростно бросились в ноги лорду Гвайдеону, безуспешно пытаясь процарапать и прогрызть кирефовые сапоги. Снизу раздалось бешеное ржание Гордого, он тоже подпал под действие чар Румока и теперь грыз узду, пытаясь освободиться. Паладин невозмутимо отшвырнул загипнотизированных зверьков прочь, не особо заботясь о их благополучии. Не в меру разжиревший Флаффи приземлился очень неудачно, вывихнул лапку и жалобно замяучил. Белый меч снова пошел вверх, взлетая над горбом врага. Но колдуну хватило этой короткой передышки, он развернулся и бросился на утек. Коридор закончился застекленной дверью. Румок с размаху саданул в нее лысой башкой, не тратя времени на разбирательство с незнакомой моделью замка. Расшвыривая стеклянные осколки, колдун вылетел на небольшой балкончик и в недоумении замер, встретившись лицом к лицу с равнодушным призраком. Сэр Джордж окинул его тоскливым взглядом, но даже не шевельнулся. «Во имя добра! Я нападаю!» – раздался боевой клич паладина. Румок развернулся и вскинул руки, безуспешно пытаясь защититься чарами, но отточенная полоса кирефа пронзила ему сердце, пропоров туловище наискось и выйдя из-под правой лопатки. «Как неудачно получилось!» – пробормотал колдун, падая на колени. Из узких ноздрей щелочек потекла кровь. Лорд Гвайдеон выдернул меч и бросился вниз по лестнице, помочь остальным. Но ему навстречу уже летел вихрь с катанами, а сзади была слышна тяжелая поступь девкацы. «Где леди Ванесса?» – обеспокоенно крикнул паладин. Ванесса летела вниз. Воздушный элементаль нес ее с бешеной скоростью. Кровь прилипла к голове, дыхание затруднилось. Но впереди уже виднелся круглый белый камень. Она почти догнала Аптамирон. Секунда, другая, и вот она перехватывает артефакт на лету. «На базе!» – торжествующе выкрикнула она, невольно вспомнив школьное увлечение бейсболом. Ванесса с детства обожала спорт и никогда не соглашалась быть в команде болельщиц, как большинство девчонок. Нет, ей всегда хотелось драться самой. Воздушный элементаль за спиной резко отвернул от земли, до которой осталось всего ничего. И Ванесса устремилась обратно в небеса. Там, в разрыве облаков, виднелся временно лишенный невидимости диск Коцебу. Вон впервые пришло в голову, что отсюда он ужасно напоминает НЛО. «Состали хутарь!» – игриво крикнули сверху. «Что-что?» – машинально ответила Ванесса. «Я тебя вижу!» – перешел на ларийский голос. «Какой редкий тип лица! Я таких еще не видел!» Вон наконец-то разглядела говорящего. Это оказался один из тех колдунов, невысокий изящный типчик с очень сладеньким голосом и такой же улыбочкой. Его зверюга мерно взмахивала перепончатыми крыльями, держась на одном уровне с Ванессой, но вот в скорости заметно уступала. «Какая прелесть!» – еще шире улыбнулся колдун. «Душечка, мы не знакомы?» «Не знакомы», – неуверенно ответила Ванесса, почему-то замедляя ход. «А может, познакомимся?» – самоуверенно ухмыльнулся Логран сладкоречивый. «Я Логран, отцы!» «Может, и познакомимся?» – совсем остановилась девушка. Она не понимала, почему делает то, что делает, но это казалось вполне естественным. Хотя где-то глубоко внутри и позвякивал тревожный звоночек. «Я Ванесса. Ванесса Ли. Для друзей просто вон». Вимпир Логрона подлетел поближе. Колдун окинул довольным взглядом зачарованную девушку, посмотрел в пустые глаза, лишенные всякого выражения, и начал аккуратно усаживать пойманную жертву позади себя. Вон не сопротивлялась. Наоборот, глупо улыбалась и пыталась коснуться Логрона. Ей казалось, что она всю жизнь знает и обожает этого дивного Адониса. «Какая прелесть!» – перешел на родной язык он. «Клянусь щупальцами Ктулху, это будет самая экзотическая игрушка в моей коллекции!» Он ухватил гибкое податливое тело поудобнее и впился в губы Ванессы настоящим вампирским поцелуем. Надо же было проверить, насколько ценная попалась добыча. Но уже в следующий миг Логран отпрянул от девушки и дико заорал. Как только их губы соприкоснулись, в мозгу колдуна возникло смуглое лицо с ледяными серыми глазами и оглушающий рев. «Это принадлежит мне!» Одновременно с этим чудовищная боль, пронизывающая все тело, хлещущая во 100 крат сильнее, чем могла повелительница Руаха. С тех пор, как Трой убил его любимую наложницу, Креол начал подстраховываться. Ванесса недоуменно моргнула и начала приходить в себя. Розовый туман, застилавший глаза, рассеялся, и вместо прекрасного принца перед ней возник самый обычный серый колдун, щуплый и невзрачный. До ученицы мага начало доходить, что ее просто-напросто зачаровали. Но тут Логран резко отшвырнул девушку прочь, сбрасывая ее с вампира, и саданул в бока твари шпорами, торопливо набирая высоту. «Эй, а ну-ка замри!» – прорычала Ванесса, потирая ушибленное плечо и командуя элементалю за спиной прервать падение. Мешок с ветром вновь устремил хозяйку в небеса, вслед за улепетывающей чешуйчатой тварью. Девушка выхватила пистолет и начала палить в двойную мишень. Несколько пуль угодили в вампира, но тот только раздраженно зашипел. Вампирская кровь защищает этих тварей от обычного оружия. В наездника же Ванесса попасть не могла. Он старательно прятался за своим животным. Навстречу летело новое действующее лицо. Вампир, а следом и Ванесса, вильнули, чтобы не столкнуться с падающим и вопящим колдуном. «Логран, помоги!» проревел Аррадо, размахивая обрубком руки. «Землекоп?» – удивленно поднял брови Логран. «Не смей называть меня земляко!» Он не договорил. Падение завершилось. Послышался звук шмяк, взметнулось облако пыли, и все стихло. Логран невольно натянул поводья. Аррадо погиб. И что с Румоком, неизвестно. Так кто сказал, что наверху безопаснее, чем внизу? Но ему не дали додумать. Из-под брюха вампира вылетела до нельзя обозленная девушка с пистолетом. Логран взвизгнул от боли, пуля пробила плечо и вновь пришпорил летучую тварь. До Коцебу оставалось уже совсем немного. «Румок!» – возопил он, взмывая над летучим домом. Ванесса хотела было снова выстрелить в этого слащавого типчика, но это уже не понадобилось. Из окон чердака грянул целый пучок ярко-зеленых лучей. «Ох!» Только и успел произнести Логран перед тем, как осыпаться кучей золы. «Леди Ванесса, все ли с вами в порядке?» – участливо спросил лорд Гвидеон, стоящий на краю Коцебу. «Все окей», – устало приземлилась на траву девушка. «А вы как?» «С колдунами покончено», – доложил паладин. «Правда, мы не совсем уверены насчет того, которого лорд Индрак выбросил». «Я его видела. Большая лепешка». «В таком случае все в порядке», – успокоился лорд Гвидеон. «Точно». «Лот Гвейдеон, помогите перенести эту колдунью в дом!» «Зачем?» – удивился паладин. «Давайте просто сбросим ее вниз, как остальных!» «Ну да!» – возмутилась девушка-полицейский. «А допросить? Надо же узнать, зачем были эти фигли-мигли с превращениями, и как она на самом деле выглядит!» «Вы правы, леди Ванесса!» – признал лот Гвейдеон, берясь за ноги подстреленной красотки. «Хой, подруга, давай я помогу!» – подлетел Логмер. «Отец, подвинься! Дай лучше я за ноги возьмусь, там обзор лучше!» Ванесса окинула его подозрительным взглядом. Ей припомнилось имя испепеленного боевыми кристаллами колдуна – Логран. Довольно подозрительное сходство, да и во внешности есть что-то общее. Пока они затаскивали бездыханную девушку в дом, на балконе наметилось какое-то шевеление. Всеми забытый румок горбатый неожиданно приподнялся на локте. Уродливый горб странно колыхнулся, как будто из него пыталось выбраться что-то живое. Кровь погонщика рабов, доставшаяся от отца, снабдила этого колдуна-полудемона на редкость высокой живучестью. Он тяжело задышал, с усилием поднимаясь на ноги. Сердце, пробитое белым мечом, не билось. Кровь из раны хлестала ручьями, а с исцеляющими заклятиями у Румока всегда было туговато. Жить ему осталось считанные минуты, и он прекрасно это понимал. Колдун смерил ненавидящим взглядом окружающее пространство, но не нашел ничего интересного, кроме призрака за рулевым колесом. Особого выбора у Румока не было, и он решил, что это все же лучше, чем совсем ничего. Серый, слабеющей рукой, достал из поясного мешочка свинцовую пластинку, нацарапал на ней несколько знаков собственным ногтем, положил под язык и сдавленно забормотал. «Ргона лейрдам, арбена ехтус сеглурбань лейс барти, юдем расселутину илбар лейх промах, лейс рема помрюксу на 7 лет, нюол факту на епсюрахц ерт, уналемот ню маул нахц хлохц, сора прюдам уалреом, ерлю проилтат нод его цлем неолеп, лустюбиноем хтаэрб сумынила оцаирд нос реп, уан лосирц но мел ел со соса радум ли ироци, на епиом лахт ли их посану иртан ли гнап сумир цуровел се, амляна норсеп нрома алюк на и норф нор додлеб ноб, оксимлатуса во врем нухтант лех тюмарсаб. На серой земле существует два языка, простой и колдовской. Колдовской знают только колдуны, да и для них он скорее просто набор затверженных слов, чем понятная речь. В этом языке нет предлогов и союзов, предложения очень длинны и сложны, а грамматика не подчиняется каким-либо четким правилам. И именно на нем серые составляют свои заклинания, такие как это – заклятие изгнания духа. Сэр Джордж непонимающе повернулся к Румоку, раскрыл рот и начал растворяться в воздухе. Джордж Лоутон, неупокойный призрак, больше века живший в том же доме, что и при жизни, наконец-то обрел покой. Колдун обнажил кривые выпирающие зубы, проковылял к магическому мечу, все еще торчащему в той стене, куда его загнал лот Гвайдеон, высвободил свое оружие и с силой опустил его на штурвал. Коцебу покачнулся. Еще удар. Еще. Еще. Штурвал превратился в груду щепок, а Коцебу сильно накренился и пошел к земле в крутом пике. Магический центр управления отреагировал на столь вольное обращение так же, как и многие его технические сородичи. Взрывом. Гром, вспышка, и балкон разлетелся на части. Грянул настоящий ливень из щепок, осколков стекла и клочьев некрашенного гонта. Частью этого дождя стал и Румок Горбатый. «Га-ха-ха-ха-ха!» Залился смехом колдун, летя сквозь облака. Его нагонял стремительно падающий Коцебу. 2-3 минуты, и он шваркнется о землю.